Глава 28. Я быстро шел по улице. Было 11 часов. Воскресный вечер, в это время деревня Сент-Мэри-Мид уже словно вымирает. Однако, увидев свет в окне второго этажа в одном из домов, я понял, что Хоус еще не ложился, и решил зайти. Я остановился и позвонил в дверь. Долгое время никто не открывал. Наконец, домоправительница Хоуза, миссис Седлер, медленно и с трудом отодвинула два засова, сняла цепь и повернула ключи в дверях, после чего подозрительно выглянула в щелку. «Да это викарий!» — удивленно воскликнула она. «Добрый вечер», — сказал я. «Я хотел повидать мистера Хоуза. Я увидел в окне свет. Должно быть, он еще не спит». «Может, и не спит. Я к нему не заходила, только ужин подала. Вечер у него выдался тихий, никто не навещал, да и сам он никуда не ходил». Я кивнул, прошел мимо нее и поднялся по лестнице. У Хоуза и спальня, и гостиная на втором этаже. Я прошел в гостиную. Хоуз лежал на низком кресле-диване. Он спал. Мои шаги его не разбудили. Рядом с ним стояла пустая коробочка из-под порошков и стакан, до половины налитой водой. На полу, возле его левой ноги, валялся исписанный, смятый в комок лист бумаги. Я поднял его и разгладил. Начал читать. «Мой дорогой Клемент». Я дочитал письмо до конца, невольно вскрикнул и спрятал его в карман. Потом склонился над Хоузом, вглядываясь в его лицо. Затем я протянул руку к телефону, стоявшему у него под рукой, и назвал свой номер. Мельчит, как видно, все еще пытался выяснить, откуда был тот звонок. Телефон был занят. Я попросил соединить меня, как только номер освободится, и положил трубку. Я сунул руку в карман, хотел еще раз посмотреть на письмо. Вместе с ним из кармана выпало другое письмо. То, что я вынул из почтового ящика и позабыл прочесть. Почерк на нем был до отвращения знакомый. Тот самый почерк, которым было написано анонимное письмо, подброшенное сегодня днем. Я вскрыл письмо, прочитал его, потом еще раз, но не смог понять, о чем оно. Я начал читать в третий раз, когда зазвонил телефон. Словно во сне я взял трубку и сказал: «Алло! Алло! Это вы, Мельчит?» «Я. А вы-то где? Я проследил, откуда звонили. Номер?» «Я знаю номер». «А, отлично. Вы оттуда говорите?» «Да». «Что там насчет признания?» «Я его получил». «Вы что, поймали убийцу?» «Я пережил сильнейшие искушения в жизни. Я посмотрел на Хоуза. Посмотрел на измятое письмо. Бросил взгляд на каракули анонимки. Потом на пустую аптечную коробочку с фамилией Херувим на крышке. И вспомнил одну случайную беседу. Я сделал титаническое усилие. «Я не знаю», — сказал я. «Будет лучше, если вы сами придете», — и дал ему адрес. Потом сел в кресло напротив кресла Хоуза и стал думать. На все размышления у меня было ровно 2 минуты. Через 2 минуты Мельчит будет здесь. Я взял анонимное письмо и перечитал его в третий раз. Потом закрыл глаза и задумался.